Сердечно-сосудистая система. Часть первая. Функциональная характеристика, общий план строения, развития. Сердечно-сосудистая система включает сердце, кровеносные и лимфатические сосуды. Она обеспечивает распространение по организму крови и лимфы. К общим функциям всех элементов сердечно-сосудистой системы можно отнести трофическую функцию, снабжение тканей питательными веществами, дыхательную функцию, снабжение тканей кислородом, экскреторную функцию, удаление продуктов обмена из тканей, регуляторную функцию, перенос гормонов, выработка биологически активных веществ, регуляция кровоснабжения, участие в воспалительных реакциях. Особенности строения отдельных элементов сердечно-сосудистой системы определяются их функциональным значением. Сердце играет роль мышечного насоса, обеспечивающего ритмическое поступление крови в систему сосудов. Это достигается мощным развитием специальной сердечной мускулатуры и наличием особых клеток, водителей ритма. Крупные артерии вблизи сердца растягиваются при поступлении порции крови из сердца и возвращаются к прежним размерам, выбрасывая кровь в дальнейшие участки сосудистого русла. Благодаря этому кровоток остается непрерывным. Эта функция обеспечивается мощным развитием эластических элементов в стенке таких сосудов. Средние и мелкие артерии приносят кровь к различным органам и их частям, регулируя кровоток в зависимости от функционального состояния этих органов. Это обеспечивается развитыми мышечными элементами в стенке таких артерий. В связи с тем, что кровь в артериях течет под большим давлением, их стенка имеет большую толщину и содержит развитые эластические элементы. Артериолы – самые мелкие артерии. В артериолах происходит резкий перепад давления от высокого в артериях до низкого в капиллярах. Это обусловлено значительным количеством этих сосудов, их узким просветом и наличием мышечных элементов в стенке. Общее давление в артериальной системе определяется в значительной степени тонусом именно артериол. Капилляры осуществляют двухсторонний обмен веществ между кровью и тканями, что достигается благодаря их огромной общей поверхности и тонкой стенке. Венулы собирают из капилляров кровь, которая движется под низким давлением. Их стенки тонкие, что также способствует обмену веществ и облегчает миграцию клеток из крови в ткани. Вены обеспечивают возврат крови к сердцу. Они характеризуются широким просветом, тонкой стенкой со слабым развитием эластических и мышечных элементов. В венах имеются клапаны, препятствующие обратному току крови. Развитие. Первые кровеносные сосуды появляются в мезенхиме стенки желточного мешка на второй-третьей неделе эмбриогенеза человека, а также в стенке хориона в составе так называемых кровяных островков. Часть мезенхимных клеток по периферии кровяных островков уплощается и превращается в эндотелиальные клетки первичных сосудов. Клетки центральной части островка округляются и превращаются в клетки крови. Из мезенхимных клеток окружающих сосуд позднее дифференцируются гладкие мышечные клетки, адвентициальные клетки, а также фибробласты. В теле зародыша из мезенхимы образуются первичные кровеносные сосуды, имеющие вид трубочек и щелевидных пространств. В конце третьей недели внутриутробного развития сосуды тела зародыша начинают сообщаться с сосудами внезародышевых органов. Дальнейшее развитие стенки сосудов происходит после начала циркуляции крови под влиянием тех гемодинамических условий – кровяное давление, скорость кровотока – которые создаются в различных частях тела, что обусловливает появление специфических особенностей строения стенки сосудов. В ходе перестроек первичных сосудов в эмбриогенезе часть из них редуцируется. Общая характеристика сосудов. кровеносной системе различают артерии, артериолы, гемокапилляры, венулы, вены и артериоловенулярные анастомозы. По артериям кровь течет от сердца к органам, по венам кровь притекает к сердцу. Взаимосвязь между артериями и венами осуществляется системой сосудов микроциркуляторного русла. Однослойный плоский эпителий, выстилающий изнутри сердце, кровеносные и лимфатические сосуды, имеет собственное название – эндотелий. Его клетки, эндотелиоциты, имеют полигональную форму, обычно удлиненную по ходу сосуда, и связаны друг с другом плотными и щелевыми контактами. Стенка сосудов состоит из трех оболочек. Внутренней оболочки – интимы, средней оболочки – медии, наружной оболочки – адвентиции. Их толщина, тканевой состав и функциональные особенности не одинаковы в сосудах разных типов. Внутренняя оболочка – интима – образована, во-первых, эндотелием, во-вторых, под эндотелиальным слоем, состоящим из рыхлой соединительной ткани, в-третьих, внутренней эластической мембраной. Средняя оболочка, медиа, включает слои циркулярно расположенных гладкомышечных клеток, а также сеть коллагеновых, ретикулярных и эластических волокон. Наружная оболочка, адвентиция, образована, во-первых, наружной эластической мембраной, которая может быть представлена лишь отдельными волокнами, во-вторых, рыхлой волокнистой соединительной тканью, содержащей нервы и сосуды, питающие собственную стенку сосудов.